Желтая кирка была просто затерянным в горах старательским лагерем, и никто еще не видел там горящих ожиданием плутовских глаз, нетерпеливо встречающих зарю праздничного дня, или рук, жадно протянутых к таинственным дарам Деда Мороза, не слышал восторженных криков по поводу великой зимней радости — елки. Словом, не было в желтой кирке ничего, что могло бы послужить наградой добросердечному Чероки за тот ворох добра, который он туда вез. Женщин в желтой кирке было всего 5. Из них 3 – жена пробирщика, хозяйка гостиницы «Счастливая находка» и прачка, намывавшая в своем корыте на унцию золотого песка в день, составляли оседлую часть женского населения поселка. Остальные 2 были сестры Спендлер, мисс Фаншон и мисс Ирма из передвижного драматического, который играл сейчас в импровизированном театре «Ампир». Но детей в поселке не было. Иной раз мисс Фаншон исполняла не без огонька роль какого-нибудь бойкого подростка, но создаваемый ею образ был плачевно далек от того детского облика, который рисовался воображению как достойный объект праздничных щедрот Чероки. Рождество приходилось на четверг. Во вторник утром Тринидад не пошел работать на участок, а направился к судье в гостиницу «Счастливая находка». «Желтая кирка опозорит себя навеки, если мы не поддержим Чероки в этом его елочном загуле. Чероки, можно сказать, создал наш город. Я лично решил кое-что предпринять, чтобы Дед Мороз не оказался в дураках». «Это начинание, — сказал судья, — встретит всемерную поддержку с моей стороны. Я многим обязан Чероки. Однако я не вижу путей и средств. Собственно говоря, отсутствие детей в нашем городе я до этой минуты склонен был рассматривать скорее как благодеяние. Хотя при сложившихся обстоятельствах, тем не менее, я все-таки не вижу путей и средств». «Взгляните на меня, и вы увидите. Пути и средства стоят перед вами и уже собрались в путь-дорогу. Я сейчас раздобуду упряжку и пригоню на представление нашего Деда Мороза целый фургон детей. Хотя бы пришлось совершить налет на сиротский приют». «Эврика!» — воскликнул судья. «Нет, врете. Это я нашел. Я когда-то тоже учил латынь в школе». «Я буду вас сопровождать», — заявил судья, размахивая тросточкой. «Тот небольшой дар речи и ораторские способности, которыми я обладаю, могут пригодиться нам, когда нужно будет убедить наших юных друзей предоставить себя на некоторое время на прокат для осуществления наших планов». Через час желтая кирка была оповещена о плане Тринидада и судьи и единодушно его одобрила. Каждый, кому было известно, что где-нибудь в радиусе 40 миль от желтой кирки проживает семья с малолетними отпрысками, поспешил поделиться своими сведениями. Тринидад тщательно все записывал и, не теряя времени, отправился на розыски лошадей и воска. Первую остановку намечено было сделать у пятистенной бревенчатой хижины в 25 милях от желтой кирки. Тринидад прокричал у ворот, из хижины вышел хозяин и стал, облокотившись о расшатанную калитку. На порог высыпала орава ребятишек, порядком оборванных, но пышущих здоровьем и снедаемых любопытством. «Вот какое дело! Мы из желтой кирки приехали похитить у вас детишек на добровольных, так сказать, началах. Один из наших видных горожан одержим елочной манией и пожелал стать Дедом Морозом. Завтра он прикатит в город с целым возом разной чепухи, выкрашенной в красную краску, изготовленной в Германии. А у нас в желтой кирке самый младший из сорванцов обзавелся уже 45-калиберным револьвером и безопасной бритвой. Так кто же будет кричать «ох и ах», когда на елке зажгутся свечи? Словом, друг, если вы одолжите нам парочку ребят, мы обещаем возвратить их в полной сохранности. В первый день Рождества они будут доставлены обратно в лучшем виде, и притащат с собой робинзонов в красивых переплетах, рога изобилия, красные барабаны и прочие вещественные доказательства. Ну как? Другими словами, вмешался судья, мы впервые со дня основания нашего небольшого, но процветающего города обнаружили его несовершенство в смысле совершенного отсутствия в нем несовершеннолетних. И ввиду приближения того календарного срока, когда обычаем предусмотрено награждать, так сказать, нежных и юных различными бесполезными, но ходкими предметами... Понятно. Сказал хозяин, уминая большим пальцем табак в трубке. Не стану задерживать вас, джентльмены. У нас со старухой, скажем прямо, 7 ребятишек. Так вот, я перебрал в уме всю кучу и что-то не вижу, кого из них мы могли бы уступить вам для вашей гулянки. Старуха уже нажарила кукурузных зерен, а в комоде у нее спрятаны тряпичные куклы, и мы сами думаем кутнуть на праздничках, хотя и по-домашнему, без затей. Словом, мне эта ваша выдумка не очень-то по душе, и я ни одного из своих ребят не уступлю. Премного вам благодарен, джентльмены. Они покатили под гору, взобрались на другой холм и остановили возок у ранчо Уайли Уилсона. Тринидад изложил свою просьбу. Судья торжественно прогудел партию для второго голоса. Миссис Уайли спрятала 2 розовощеких пострелят в складках своей юбки и не улыбнулась до тех пор, пока не увидела, что мистер Уайли смеется и отрицательно качает головой. Опять отказ. Когда в низине меж холмами начали сгущаться сумерки, Тринидад и судья уже исчерпали больше половины своего списка, и все впустую. Они заночевали в придорожной гостинице и на заре снова пустились в путь. В санях не прибавилось ни одного седока. Я, кажется, начинаю понимать, что получить ребенка на прокат на празднике так же трудно, как украсть масло у человека, который собрался есть блины. «Не подлежит никакому сомнению», — отозвался судья, «что семейные узы приобретают в этот период года исключительную, так сказать, прочность. В канун праздника они покрыли 30 миль, сделали 4 бесплодные остановки и произнесли 4 не имевших успеха воззвания». Детвора везде была на вес золота. Солнце уже клонилось к закату, когда жена старшего обходчика на какой-то глухой железнодорожной ветке, загородив собой еще одно неподлежащее изъятию сокровище, сказала: «На гранитной стрелке работает сейчас новая буфетчица. У нее, кажется, есть сынишка. Может, она и отпустит его с вами?» В 5 часов вечера Тринидад пригнал своих мулов к станции «Гранитная стрелка». Поезд только что отошел, забрав с собой утоливших голод и умиротворенных пассажиров. На ступеньках железнодорожного буфета они увидели тощего, угрюмого мальчонку 10 с папиросой в зубах. В буфете, где пассажиры с налета удовлетворили свой кочевой аппетит, царил хаос. Молодая, но иссушенная заботами женщина в полном изнеможении сидела, откинувшись на спинку стула. Лицо ее хранило следы своеобразной красоты, той, что никогда не исчезает бесследно, но которую нельзя и вернуть. Тринидад разъяснил ей цель их приезда. «Да, я буду рада, если вы хоть ненадолго заберете с собой Бобби. Крутишься тут, как заведенная с утра до ночи, некогда за ним присмотреть. А он набирается дурных примеров от взрослых. Какие уж тут елки, вот разве что у вас». Мужчины вышли на крыльцо для переговоров с Бобби. Тринидад в живых красках описал ему роскошную елку с подарками. «А потом, мой юный друг, — добавил судья, — сам Дед Мороз явится к вам с дарами, как бы во знаменование того, как некогда волхвы...» «О, бросьте заливать! Я не ребенок! Нет никаких Дед Морозов! Это вы, дядя, сами покупаете в лавке всякую дрянь и суете ребятам ночью под подушки! и пачкаете каминными щипцами пол, будто Дед Мороз приехал на санях. Ну, может и так. Но елки-то ведь в самом делешне. А у нас будет, знаешь, какая? Как универсальный магазин в Альбукерке. Все игрушки не дешевле 10 центов. И барабаны будут, и волчки, и Ноев ковчег, и... Ай, к черту! Я с этим давно покончил. Хочу ружье. Не игрушечное, а настоящее, чтобы стрелять диких котов. Так у вас, небось, не найдется ружья на вашей дурацкой елке? Поручиться не могу, но кто его знает? Поедем с нами, а там видно будет. Заронив этот слабый луч надежды в душу Бобби, вербовщики вынудили у него согласие пойти навстречу филантропическому порыву Чероки и пустились со своим единственным трофеем в обратный путь.